Глава 22. Невеста Рудольфа. Ночью со мной словно что-то произошло. Рудольф, Рудольф, Рудольф. Я не могла думать ни о чем и ни о ком больше, кроме как о Рудольфе Грее. Даже обнаружив, что гангстер действительно сбежал, накануне ночью Джордану не померещился его побег. Я не запаниковала, а всего лишь налегке поехала к Констанс, чтобы распечатать с ней листовки с фотографией пса и позже развесить их по всему городу в компании с Тони. За час до выхода в поместье Греев я сидела в своей комнате и, глядя в окно, грызла ногти, чего прежде никогда не делала. Я могла бы попробовать поработать над своей почти оконченной картиной, но мои нервы не позволяли моим рукам сосредоточиться на процессе. Поэтому я сидела напротив недописанной картины и сверлила взглядом манящее меня поместье, скрытое за молодыми пихтами. Решив не дожидаться 7 часов, я вышла из своей комнаты без 10 и уже без 1:07 вбегала по лестнице на веранду поместья. Меня тянуло. Огромным магнитом. Невероятной невидимой силой. Тянуло к нему. Я увидела Рудольфа еще до того, как переступила порог поместья. Он тоже заметил меня. И наши взгляды на огромной скорости врезались друг в друга, разбившись на 1000 искр. Перешагнув порог, я едва удержалась, чтобы не сорваться с места и не подбежать к сжимающему кулаки Рудольфу. В комнате находилась почти вся семья, но, разуваясь и смотря на свои ботинки, я чувствовала присутствие только одного человека. Если это эйфория, она безумна. Хотелось кричать, прыгать, плакать, смеяться, делать все одновременно. Но я лишь спокойно обернулась и на выдохе подошла к Ариэле, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «У тебя щеки розовые!» Улыбнулась девушка. «Правда?» Не обратила внимания на ее слова я. «Ужин как раз подан к столу». Довольно потерла свои ладони Олуэн. «Прошу на кухню». «Хорошо, но прежде...» Я осеклась. «Можно мне в уборную?» Заперевшись в туалете, я уперлась руками в дверь и начала глубоко дышать, чтобы привести себя в порядок. Но в итоге мне полегчало лишь после умывания холодной водой. Пока мое лицо не побледнело от холода, а руки не начали дрожать, я не переставала поливать свою кожу ледяной водой. Наконец, приведя свой мозг в порядок, я приступила к прощупыванию серого вещества в своей черепной коробчонке. «Вот так. Хорошо. Сейчас ты спокойно зайдешь на кухню и увидишь его. Он будет сидеть там, совсем близко. Но ты возьмешь себя в руки и преодолеешь этот трамплин. Соберись!» На кухню я зашла совершенно спокойной и даже взбодрившейся. Сев на единственное свободное место, справа от Рудольфа, я оказалась напротив Кая, сбоку от которого сидела Олуэн. Дариуш сидел напротив Рудольфа, за противоположным концом стола, а Пепел и Ариэл оказались справа от меня. Стол был небольшим, отчего мне вдруг стало тесно. Пока Рудольф произносил благодарственную молитву, я предательски снова постепенно начинала входить в состояние, с которым переступила порог этого дома. «Тебе наложить картошку или рис?» Вдруг вывело мое подсознание из транса, сидящая справа от меня Пепел. «Да, конечно». Быстро заморгала я. «Картошку или рис?» Усмехнулась девушка. «Рис». Неловко улыбнулась в ответ я, твердо решив не смотреть лишний раз на Рудольфа. «Сегодня состоялось открытие нового здания детского сада», начала непринудительную беседу Олуэн. «Мы все так сильно этого ждали». В новом здании смогут получить места 875 малышей. «Здорово!» – решила поддержать беседу я, чтобы вернуться в строй. «Но разве в Грей Плейс есть столько детей детсадовского возраста?» «Расчет был произведен следующим образом», – начал Дариуш. «На 1000 жителей мы взяли 175 мест. Так как в Грей Плейс живет почти 5000 человек, мы умножили эту сумму на 5, и вышло 875 человек». В последние года в Грей Плейс наблюдается активный приток молодого населения, что происходит за счет застройки города и продажи земельных участков. Начала Олуэн, когда я приняла из рук Пепел переполненную всякими вкусностями тарелку, которую я наверняка не осилю. С начала года население выросло ровно на 272 человека, что означает, что на данный момент в городе проживает 4788 человек. Олуэн обожает статистику. Улыбнулся Рудольф, отчего мое сердце звонко ёкнуло. «Это тебя не напрягает?» «Ничуть», – сдержанно ответила я, после чего сделала глоток апельсинового сока, чтобы охладить свою грудь. «Напротив, это очень интересно. Вы ведете активную социальную жизнь. Обратилась я к Олуэн, чтобы не пришлось развивать тему с Рудольфом, что могло вынудить меня посмотреть в глубину его невообразимых глаз. «Это достойно похвалы!» Не переставала надеяться я на спасительную ниточку со стороны Олуэн. Я всегда старалась не выпадать из жизни. «Поэтому нашей матери было мало помочь Рудольфу с преобразованием этого города и открыть приют для брошенных животных», — ухмыльнулась Пепел. 2 месяца назад она стала послом доброй воли в нашем городе». «Что это значит?» Изо всех сил постаралась сыграть заинтересованность я, и еще больше постаралась действительно заинтересоваться. «В мою задачу входит пропаганда среди местного населения об опеке над детьми из приюта «Малютка», открывшегося полгода назад в Форест-Хилл. На данный момент в нем проживает 50 детей возрастом до 6 лет. Это просто ужасно! У всех детей должны быть родители!» «За прошедшие 2 месяца Олуэн добилась огромного успеха!» Заметила Ариэлла, и мой слух сильно резанул тот факт, что она, как и ее сестры, в очередной раз назвала свою мать по имени. «Она уже пристроила 7 детишек в нашем городе, и на данный момент она помогает собрать документы на оформление опеки еще 2 парам средних лет, не имеющих своих детей. А это еще плюс 5 детей!» «Без учета того, что еще 3 пары находятся в серьезном раздумье», — заметил Дариуш. «Это просто чудесно!» — улыбнулась я, сковырнув вилкой брокколи. И вдруг, испугавшись, что за столом нависнет тишина, решила спросить. «Как же тяжело мне было находиться в одной комнате с Рудольфом! Каких же невероятных душевных сил мне это стоило! А где остальные члены вашей семьи?» Раймонд, Северин и Залина в этот праздничный вечер присутствуют на открытии реабилитационного центра при костеле для бездомных в Форест-Хилле. «Похвально!» – неоднозначно усмехнулась Пепел, после чего все снова замолчали. «Фестиваль стимпанка уже на носу!» – вдруг улыбнулась Риэлла, решившая разбавить тишину. «Я дополнила твой костюм несколькими деталями, так что теперь ты будешь неотразима!» «Ты выбрала костюм красной шапочки?» – обратился ко мне Рудольф, и я машинально перевела на него взгляд, отчего мое дыхание предательски перехватило. «Как символично! Предлагаю пойти вместе на этот фестиваль!» «Что? Что? Он пригласил меня на фестиваль? Наплевать на все! На то, почему мой костюм кажется ему символическим! На то, почему задыхаюсь! На то, почему хочу стремглав бежать от этого зеленоглазого! Да, да, да! Тройное, да! Конечно, я пойду с ним! Да...» Я уже хотела сказать свое заветное «да» и даже слегка подалась вперед, когда сидящий передо мной Кай опередил меня. «Ты разве идешь?» – приподняв брови, удивленно спросил парень, обратившись к Рудольфу. И только сейчас я заметила, что до сих пор гиперобщительный Кай не проронил ни единого слова. «Почему нет?» – спокойно поинтересовался Рудольф, разрезая стейк на своей тарелке. «Раньше ты не посещал подобные мероприятия?» «Посещал, просто ты тогда еще был очень мал и не помнишь этого». Попыталась разрядить явно накаляющуюся обстановку Олуэн. «Просто я думал, что Рудольф захочет пойти на фестиваль со своей невестой, а я приглашу Аврору». «Что?» Мое сердце оборвалось, и я за мгновение застыла изнутри. Широко распахнув глаза, я смотрела на Кая и пыталась понять, не шутит ли он. Но он говорил серьезно и говорил это специально для меня. Я была в этом уверена. «Невеста? Какая невеста? Почему я ее прежде не видела?» «Она мне не невеста». Без единой мимической реакции, одним только голосом, все еще спокойным и сдержанным тоном произнес Рудольф, чем заставил всех присутствующих слегка склонить головы. «Вы обручены с ней уже целую вечность», — не отступал Кай. «Все только и ждут, что вашей свадьбы». «Да что за...» В горле вдруг запершило. «Я сильная. Я справлюсь. Ее едва ли можно считать невестой», — попыталась заглушить слова Кая Олуэн. «Они с Залиной обручены постфактум», — не останавливался Кай. Все снова напряженно замолчали. «С Залиной?» — слегка прокашлившись, наконец начала отходить от шока я. «Но... она же племянница Рудольфа». Над столом снова повисла гнетущая тишина. «Пожалуй, я попытаюсь объяснить». Отложив столовые приборы, полушепотом заговорила Олуэн, словно пытаясь не ранить меня острым словом. «Залина мне не родная дочь, как Пепел и Ариэлла. Она дочь Раймонда от первого брака». Я снова замерла. Кровных уз между Рудольфом и Залиной нет. Не нужно быть гением, чтобы это понять. Залина. Секс-символ с ногами от ушей и упругой грудью на выкат. Я форменная идиотка. «Понятно», — безразличным тоном произнесла я. Потрясение невероятной мощи буквально вставило мой мозг обратно в мою черепную коробчонку, перед этим сильно усовершенствовав его ударом о землю. С меня словно пыль сдули. Мне вдруг стало наплевать на все. Рудольф неожиданно стал для меня абсолютно безразличен, каким еще не был ни секунды с момента нашего знакомства. «Кай прав», — спокойно пожала плечами я и, посмотрев в разъяренные глаза Рудольфа, неожиданно ничего не почувствовала. Мой бушующий огонь страсти потушили одним литром правды. «Залина будет рада пойти с тобой на этот фестиваль. Но и тебе, Кай, я не могу дать согласия. У меня уже есть парень. Его зовут Генри. Вы могли заметить его на многих фотографиях и социальных сетей. Через год я вернусь к нему, так что... Я уже занята. А занятые девушки не ходят на фестивали с другими парнями».